Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 11 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе стартовал зимний призыв в армию обороны. Информация из Центральной избирательной комиссии НКР. Постпред Арцаха во Франции о деятельности Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Вице-спикер парламента Армении об уроках апрельской войны. Российский политолог о необходимости участия Степанакерта в переговорном процессе. Итак, подробности новостного блока. В Центральном сборном пункте Нагорно-Карабахской республики состоялось торжественное мероприятие, ознаменовавшее начало зимнего призыва в армию обороны. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, присутствовал первый замкомандующего армии обороны, начальник штаба вооруженных сил НКР, генерал-майор Камо Вартанян. Присутствовали также ветераны, представители общественности, духовные лица. После торжественного митинга состоялась жеребьевка, в ходе которой призывники выбрали места службы. В Нагорно-Карабахской республике 20 февраля пройдут дополнительные выборы в Национальное собрание НКР по избирательному округу номер 5. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Игише Арзуманян отметил, что для участия в выборах по мажоритарной системе по избирательному округу номер 5 кандидатуры уже выдвинули беспартийные Вачик Баласанян, директор общества с ограниченной ответственностью Андроник, и Вилен Сафарян, преподаватель Арцахского госуниверситета. Отметим, что ранее депутатом от избирательного округа номер 5 был Виталий Баласанян, назначенный в ноябре прошлого года секретарем Совета безопасности НКР. Представитель Республики Арцах во Франции Ованес Геваркян счел нереалистичным отделение, осуществляющее посредническую миссию Франции от сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и говорить об ожиданиях от этой страны отдельно в деле решения арцахского конфликта. О том, какие ожидания у Республики Арцах от стран-посредников Минской группы в краткосрочной перспективе, многократно делали заявления и выступали с комментариями дипломатические круги НКР, в частности, называя приоритетным выполнение достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей, а также восстановление трехстороннего формата переговорного процесса и вопросы непосредственного и полноценного участия НКР во всех этапах переговоров, сказал он. Ованес Геваркян отметил, что, по всей видимости, следует напомнить, что для того, чтобы сделать власти Арцах участниками переговоров, отнюдь нет правовых барьеров. Ушедший 2016 год был довольно сложным политическим годом для Армении. Об этом заявил журналистам вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов. Были определенные неудачи и достижения, недостатки и преимущества. После принятия проекта изменений в Конституцию Армении по итогам референдума мы почувствовали на себе позитивные тенденции конституционных реформ, отметил Шармазанов. Год был трудным с точки зрения вызовов в сфере безопасности. Апрельская четырехдневная война стала серьезным вызовом не только для армянской государственности, общественности, но и для региона в целом. В результате апрельских событий Баку потерпел фиаско. Планы военно-политического руководства Азербайджана провалились, и это продемонстрировали встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева в Вене и Санкт-Петербурге. Цель Баку заключалась в том, чтобы начать переговоры по Карабахскому конфликту с чистого листа и попытаться оказать давление на переговорный процесс, создав для Армении и НКР тяжелую ситуацию. Однако Баку не удалось этого достичь. Обратившись к июльским событиям, связанным с вооруженным захватом группой «Сосна ЦРР» полка патрульно-постовой службы полиции Армении в административном районе Еревана Эребуни, Эдуард Шармазанов отметил, благодаря толерантности армянские власти на протяжении нескольких недель вели переговоры с противной стороной, в результате чего удалось избежать новых волнений в нашем обществе и государстве. Это произошло в исключительном порядке и прежде всего в результате гибкой и сбалансированной политики армянских властей, заметил вице-спикер парламента Армении. Любая попытка найти решение карабахской проблемы без участия властей и общества НКР будет заблокирована Степанакертом. Такое мнение выразил российский политолог Александр Скаков. Можно уверенно утверждать, что когда стороны конфликта и посредники будут настроены на его реальное компромиссное разрешение, они сразу же пойдут на привлечение НКР к мирному урегулированию. Это то же самое, что решать проблему Косово без участия косоваров, проблему Абхазии без участия жителей этой республики, проблему Крыма без участия крымчан. Впрочем, эти три проблемы уже решены и решены путем волеизъявления именно жителей этих регионов, а не за их спиной. Нравится это кому-то или нет, заметил эксперт Александр Скаков. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Житель села Берташин Мартунинского района Республики Андраник Алавердян много лет занимается земледелием. Он выращивал зерновые и овощные культуры, но в последние 7 лет специализируется на табаководстве. Начал с 2 гектаров, сегодня обрабатывает до 25. По словам Алавердяна, в Арцахе выгодно заниматься табаководством. Если правильно обрабатывать, можно получить хороший урожай, то есть хорошую прибыль. Андроник считает, что это хорошее дело. Самое главное – рынок есть, спрос также. Листья табака сдают на сушку в Аскеранском и Мартунинском районах, где установлены сушильные аппараты. Товар нормально реализуется, и что очень важно, своевременно выплачиваются деньги компании «Масис Табака». В истекшем году Андроник Алавердян впервые применил новый метод орошения – капельный. Он считает, что эта система намного облегчила работу и урожайность увеличилась. Но в первый год были некоторые упущения. Все эти ошибки будут исправлены в этом году. Используя капельную систему орошения, урожайность должна повыситься от 5 до 10 тонн. В этом году увеличилась на 5 тонн. Землепользователь уверен, что в этом году, исправив все упущения, урожайность табака должна быть выше. К тому же правительство также поддержало производителей табака. Около 1,5 миллиона граждан Армении посетили Грузию за 2016 год. По итогам года Армения занимает 2-е место среди стран, граждане которых совершали визиты в Грузию. На 1-м месте по этому показателю находится Азербайджан, на 3-м – Турция, на 4-м – Россия, пишет ТАСС. Папа Римский Франциск не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль, хотя осознает, что ему может грозить опасность, пишет РИА Новости. Все предшественники Франциска перемещались на пуленепробиваемых папомобилях, лимузинах, тогда как нынешний Папа Римский в зарубежных поездках передвигается на обычных автомобилях. По его мнению, между ним и народом не может быть слишком много препятствий. Азербайджанский рэпер пообещал удалить песню «Дедушка памятник» лишь в случае отставки президента Алиева. Мать азербайджанского рэпера Джамала Али, находящегося в политэмиграции в Германии, допросили правоохранители, требуя от музыканта удалить из интернета видеоклип «Дедушка памятник» с критикой власти Азербайджана. Согласно информации, видеоклип «Дедушка памятник» продолжительностью в 4 минуты был опубликован 31 декабря 2016 года. В песне, исполненной в жанре рэп, критикуется практика преследования активистов в Азербайджане за свободу выражения и в то же время указывается на то, что арестами молодежь не напугать. Песня исполнена на азербайджанском языке, содержит много слов из других языков, а также ненормативную лексику. Мы написали, вы задержали, мы побоялись, нет. Посмотрите еще, что будет написано на этом памятнике, говорится в частности в клипе. Рэпер подчеркнул, что продолжит своим творчеством борьбу за свободу выражения в Азербайджане. И о погоде. В четверг, 12 января, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 2, минус 7 ночью. Днем плюс 6, плюс 10. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.